Глава 5. «Простите, что?» На мгновение думаю, будто у меня началась паранойя, и мне показалось, что этот мужчина говорит, что ему заказывали следить за мной. «У меня был заказ на вас». Смотрит он прямо, и взгляд такой тяжелый, что хочется закрыться от него, потому что он пытается проникнуть мне под кожу. «Что значит «был заказ»?» Впадаю в ступор от подобного заявления. Клиент заказывал слежку. «Зачем? Кому это было нужно? Я же обычная домохозяйка». Мысленно перебираю все варианты, отыскивая причины для подобного желания, и ничего не могу придумать. «Зачем кому-то платить баснословные деньги, чтобы следить за мной?» «Причины и имя заказчика я выдать не могу. К тому же никакой негативной информации на вас обнаружить не удалось». «Но кто?» Вот главный вопрос. Не могу озвучить имя. Но о том, что за вами наблюдают, считаю необходимым предупредить, как потенциального клиента. Спасибо. Теряю дар речи, забывая, зачем изначально обратилась к этому мужчине. А теперь я слушаю вашу проблему. Детектив переключается на другую тему так быстро, что мне требуется какое-то время, чтобы собрать мысли в кучу. «Мне нужны доказательства того, что муж мне изменяет». Я отодвигаю в сторону ненужную информацию, сосредотачиваясь на том, что для меня важно на данный момент. И как можно скорее. «Могу приступить сегодня же», — отвечает он спокойно, будто его попросили не начать слежку за человеком, а покрасить стену дома. «Сейчас он не в городе». «Это не проблема», — отвечает он уверенно, взяв ручку. «Говорите, кто, куда и когда улетел, и остальные вводные данные, которые помогут мне как можно скорее выполнить свою работу». Спустя полчаса я выхожу из офиса детектива, но вместо того, чтобы ехать домой, внезапно решаю отправиться в фитнес-клуб и восстановить свой абонемент. Забегаю попутно в ближайший спортивный магазин, покупаю новую форму и направляюсь в клуб. «Ольга, здравствуйте!» Приветствует меня мой тренер по йоге Алена, с которой я занималась последние 3 года, но совершенно забыла про тренировки в последние 3 месяца. «А я вас жду. Почему не написали раньше?» «Знаете, Алена, как-то спонтанно решила приехать». «Если хотите заниматься со мной, то давайте определимся со временем тренировок». «Конечно, с вами. И знаете, я бы добавила еще силовые тренировки». «Даже так?» Удивленно смотрит она. «Да, хочется чего-то нового». «Тогда подождите пару минут», — говорит она и отходит к коллеге, высокому и накачанному восточному мужчине. Они о чем-то переговариваются. Он кидает на меня взгляды, и я непроизвольно вспыхиваю. Договорившись о чем-то, они вдвоем возвращаются ко мне. «Ольга, это Рустам. У него как раз сейчас образовалось окно, и он может провести для вас пробную тренировку. Вы как?» Смотрю на этого сильного молодого мужчину, осматривающего меня профессиональным взором, и от чего-то смущаюсь. «Конечно. Наконец-то беру себя в руки, вспоминая, что я взрослая женщина и пришла получать услугу, поэтому не должна этого стесняться. Давайте пробовать». Спустя час я, измученная, стою под струями душа в фитнес-клубе и думаю лишь о том, почему я раньше не вернулась в зал. Ведь нет ничего лучше, чем физические упражнения для того, чтобы отключить голову. Домой возвращаюсь с легкостью на душе, что моментально испаряется, когда на глаза попадаются вещи мужа. Открываю шкаф, раздумывая какое-то время, собрать ли его шмотки в чемоданы, чтобы не мозолили глаза, но решаю дождаться результатов работы детектива. Не успеваю лечь в кровать, как звонит Володя. «Лёлик, привет! Скучаешь?» — спрашивает бодро. «Да как-то некогда», — отвечаю нехотя. «Чем занята? Видел, ты купила абонемент в фитнес?» «Ну, конечно же, он следит за тем, что и куда я трачу, по оповещениям списания денег с карты». «Ага». Нет никакого желания с ним разговаривать, особенно обсуждать мои траты. «Это ты молодец, за собой надо следить». У Володи будто бы пунктик на эту тему. Он и сам изматывает себя в спортзале с утра пораньше, успевая туда до рабочего дня, и ему кажется, что все должны следовать его примеру. Но я это делаю не для него, а в первую очередь для себя. потому что мне скучно. Скучно и пресно. И внезапно в голове вспыхивает простая мысль, что мне нужно выйти на работу. Неизвестно, конечно, кто захочет такую работницу без опыта, но то, что я больше не должна сидеть дома, становится для меня каким-то потрясением и одновременно с этим освобождением. Знаешь, Вова, я устала, и у меня очень болит голова. Поговорим потом. Сбрасываю вызов. Оглушенная своим открытием, еще лежу какое-то время и пялюсь в потолок, и незаметно для себя засыпаю. Сквозь сон слышу неприятный вибрирующий звук. Вздрагиваю, не сразу понимая, что происходит. И когда звук повторяется, хватаю телефон с тумбочки, понимаю, что что-то явно случилось, потому что посреди ночи никто не станет мне звонить. Успеваю увидеть лишь имя мужа на дисплее. «Володя?» — спросонья принимаю вызов. «Так, хорошо, Владимир Петрович». Вместо супруга в динамике женский соблазнительный голос. «Да, девочка моя, продолжай», — отвечает мой Володя, и у меня волоски встают дыбом на коже. «Умеет так твоя клуша?» «Не разговаривай, продолжай молча». Меня парализует ужасом происходящего. Дальше вместо разговоров я слушаю их стоны и шумное дыхание, а еще то, как мой муж называет другую сладкой девочкой. Не знаю, почему я не сбрасываю звонок, позволяя себе все дальше проваливаться под лед. Но потом раздаются шаги, хлопает дверь, и девушка шепчет мне в трубку. «Все услышала, старая курица! А теперь подвинься! Он мой!»